Глава 8. Мальтийская загадка. «Ты мне снился», — сказала Клио однажды утром. Я ответил, что польщен. То был нехороший сон. Мы оказались у реки и хотели попасть на другой берег, но моста не было. Ты сказал, что нам придется переправляться вплавь. Меня пугало бурное течение. Ты обещал, что мы поплывем вместе. Ты мне поможешь, и со мной ничего не случится. Но стоило нам окунуться в воду, как ты принялся возмущаться, что я плыву слишком вяло и медленно. Добравшись до середины реки, ты вконец разозлился и бросил меня. Поплыл к другому берегу и даже не оглянулся, а я утонула. Это всего лишь сон. Я бы никогда так не поступил. Я вообще не люблю плавать. Я бы наверняка вызвал такси, и мы с ветерком домчались бы до ближайшего моста, ведущего на другой берег. Я сказала, что моста не было. Ты не воспринимаешь меня всерьез. Знаешь, что с тобой не так? Ты живешь исключительно в своем мире и мнишь себя центром собственной вселенной. Пока я, веселая и нарядная, вьюсь вокруг тебя как бахрома, украшающая твое самомнение, ты доволен. Но как только у меня возникает проблема, ты отворачиваешься, ведь чужие проблемы тебе докучают. И тогда я вольна сгинуть точь-в-точь, как в моем сне. Я просто пошутил, Клио. Вот именно. В зубах навязли эти твои вечные шутки. Не удосуживаясь вникнуть в непритворные тревоги собеседника, ты отшучиваешься. Шути себе, сколько влезет в своих книгах, но не со мной. По-моему, ты просто законченный эгоист. Я искренне убежден, что это не так. Более того, это самое несправедливое обвинение в мой адрес. Если кто и не вправе упрекать меня в эгоизме, так это ты. Я всю свою жизнь перевернул ради тебя. Купив несколько костюмов и рубашек под цвет моих меховых пальто? Поздравляю, Илья, ты настоящий альтруист. Я поехал с тобой в Венецию. Только потому, что я настояла. С тобой всегда так, ты никогда ничего не сделаешь для другого по собственной инициативе. Помнится, это я уговорил тебя отправиться в Венецию. Ты вообще поначалу не хотела соглашаться на эту должность. О да. Теперь он ставит себе в заслугу собственное желание переехать в Венецию, в угоду которому вынудил меня бросить работу. Весьма благородно. Ты истинный джентльмен. Только вот что я тебе скажу, Илья. Чтобы быть джентльменом, недостаточно иметь в шкафу пару-тройку костюмов и галстуков. В тебе это либо есть, либо нет, так что тебе все равно не понять, что я имею в виду. Ты противоречишь сама себе. Отнюдь. Сначала ты меня упрекала, что я не уговариваю тебя переехать в Венецию, а теперь обвиняешь меня в том, что я тебя заставил. Эти упреки противоречат друг другу. Ненавижу твои риторические кивоки. Я пытаюсь по-человечески с тобой поговорить. Хорошо, выражусь иначе. Я с энтузиазмом поддержал принятое тобой решение. Подобная формулировка тебя устраивает? Если да, то объясни мне, что в этом эгоистичного. Что в этом эгоистичного? Да ты все перевалил на меня. Что ты имеешь в виду, Клио? Эту квартиру, все, ты и пальцем не пошевелил. Эту квартиру по сходной цене предоставил нам твой работодатель. Шевелить пальцами не требовалось, поэтому я этого и не делал. Хорошо устроился. Как же у тебя всегда все легко? Ты даже не помог мне распаковать книги. Что с тобой сегодня, Клио? Почему ты такая взвинченная? Я уже сказала, ты меня даже не слушаешь. Очевидно, мне следует к этому привыкнуть. Тебе приснился кошмар? Мне приснилось, что ты эгоист и в любой момент готов бросить меня на произвол судьбы. Мне что, сейчас оправдывать свое поведение в твоем сне? Можешь не беспокоиться. Сны не всегда отражают реальность, Клио. Разве нет? Почему же мне это снится? Раньше мне не снилось ничего подобного, а приснилось только теперь, когда мы вместе. Неужели это просто случайность? Об этом лучше спросить у тебя. Почему тебе снятся неприятные сны с моим участием? В конце концов, они ведь продукт твоего сознания, согласись. Это мне следует негодовать, что ты, очевидно, столь плохого обо мне мнения и что твои мысли преследуют тебя даже во сне. Ты не сдерживаешь своих обещаний. Вот что преследует меня во сне. Каких таких обещаний я не сдерживаю? Назови хоть одно. Могу назвать сколько угодно. Например... Ты до сих пор не написал обо мне стихотворение. Клио, это не было обещанием. Ты непременно хотела обнажиться. Я все еще благодарен тебе за ту твою головокружительную инициативу, Но я тебя об этом не просил и никогда бы не осмелился. А это стихотворение я еще напишу. Но оно должно быть лучшим из когда-либо написанных. Стихи не пишутся на скорую руку. Они требуют времени. И не свозил меня на Мальту. На Мальту? Видишь, ты даже не помнишь. Я обещал свозить тебя на Мальту, когда мы были с визитом у твоих родителей. Ну вот, наконец, ты и сам признаешь, что не сдерживаешь обещаний и что ты ненадежный человек. Кстати, у меня на следующей неделе отпуск, если тебя это хоть сколько-нибудь интересует. В тот же день я заказал билеты и гостиницу. «Ты хоть знаешь, зачем мы летим на Мальту?» — спросила Клео. Мне стоило невероятных усилий не рассмеяться. «Это уже не имеет большого значения», — хотел сказать я. «По-моему, ты не оставила мне выбора. Но это не важно. Я все равно тебя люблю. Мы летим на Мальту, потому что я не хочу, чтобы ты снова обвинила меня в своей приснившейся смерти». Но я этого не сказал. Я ответил так, как она хотела. «Да», — согласилась она, — «верно. В первую очередь мы едем посмотреть на усекновение главы Иоанна Крестителя, которое Караваджо подписал кровью Иоанна. Только я тебе еще не рассказала, что эта картина — лишь мелкое звено в цепочке событий и частичка великой тайны». Она уже совсем не гневалась, да и мое негодование невольно растаяло под теплом ее энтузиазма. Особый свет в ее глазах, когда она говорила о великой тайне, и маленький рот с важным видом, акцентирующий значение этих слов, меня растрогали. В ту пору я был слишком влюблен, чтобы проявлять непреклонность. Я осознавал эту свою слабость и справедливо считал ее достойным восхищения достижением. «Рассказать?» Я ответил, что хочу знать все о великой тайне. Это довольно длинная и запутанная история, но я постараюсь доходчиво ее изложить. Я весь внимание. «Слушай и запоминай. Уверена, ты захочешь использовать ее в своей книге. Пусть это будет новая глава, потому как сейчас начнется нечто важное. Я ведь не пишу о предшествующих событиях, ибо не пишу о тебе, ты это знаешь. Я тебе обещал. Ты, безусловно, носишь имя музы, но музы обычно не вмешиваются в композицию сочинений, на которые вдохновляют. Я муза нового типа. Муза 2.0. Не перебивай. Ты хочешь услышать историю или нет?» «Я слушаю». Жизнь и творчество Микеланджело Меризи, названного Караваджо в честь городка, где родились его родители, окутаны множеством загадок, но величайшая из них связана со смертью художника. «Как тебе завязка?» «Караваджо не умер на Мальте, но его смерть, по моему твердому убеждению, стала прямым следствием события, произошедшего во время его пребывания на этом острове. Если ключ к разгадке этой тайны находится на Мальте, то, возможно, мы найдем там и ответ на вопрос, мучающий человечество уже несколько веков. Куда подевалась последняя из трех картин Караваджо, сопровождавших художника в его последнем путешествии? Ты уже заинтригован? Но прежде чем приступить к рассказу о роковом происшествии на Мальте, следует отмотать пленку времени на несколько лет назад, чтобы понять, как и почему он оказался на этом острове. Вернемся в 28 марта 1606 года. Караваджо 34 года. Он живет и работает в Риме, находясь на пике славы. Получает престижные заказы и пользуется покровительством весьма влиятельных кардиналов и вельмож. В силу своего, извини за выражение, дерьмового характера ему нередко приходится уповать на их помощь. Он вспыльчив, агрессивен и жесток. Он часто попадает в передряги. Ходили слухи, что его приезд в Рим был не вполне добровольным. Это был побег. И в период между 1590 и 1592 годами в Милане он убил человека. Доказательств не было. Зато в Риме многие видели, как 28 ноября 1600 года во время пребывания в Палаццо Мадама в качестве протеже кардинала Дель Монте после банальной ссоры он покалечил палкой другого гостя своего покровителя. Жертвой стал никто иной, как Джероломо Стампа, великий герцог Монтепульчано. Кардинал Дель Монте не мог или не хотел помешать заключению Караваджо в тюрьму Тординона. После его освобождения в 1601 году были и другие инциденты. В 1603 за оскорбительные стишки на Караваджо подал в суд его коллега по цеху, художник Джованни Бальоне. Караваджо осудили, но благодаря посредничеству французского посла приговор был заменен домашним арестом. Годом позже Караваджо не раз арестовывали за незаконное хранение оружия и нанесение увечий городским стражникам. В суд на Караваджо подавал даже трактирщик, которому тот швырнул в лицо тарелку артишоков. В 1605 году он был вынужден скрываться в Генуе после того, как тяжело ранил на дуэли нотариуса Мариано Паскуалоне да Акумули. Причиной ссоры была любовница обоих дуэлянтов, женщина по имени Лена. Только после вмешательства покровителя он смог вернуться в Рим, где его уже ждал иск от домовладельца за отказ оплачивать аренду и за разбитые окна в ответ на напоминание об оплате. Возможно, я не вполне соблюдаю хронологию, но из всего вышесказанного явствует, что к вечеру 28 марта 1606 года, это был вторник, я проверила, когда Караваджо отправился на Кампо Марцу играть в мяч с Рануччо Томасонни да Терни, у него за плечами был впечатляющий список прегрешений. Игра в мяч называлась «Палакорда», но в сущности это был теннис с натянутой посередине площадки веревкой вместо сетки. В какой-то момент они повздорили из-за мяча, попавшего или не попавшего в корт, после чего Караваджо убил Рануччо Томасонни. Несомненно, то была больше, чем просто игра в теннис. То была игра с огнем. Неплохое предложение, да? Оба добивались расположения женщины по имени Филиде Меландрони, дамы легендарной красоты и притягательно-сомнительной репутации. Кто-то утверждал, что Караваджо задолжал Рануччо. Другие подозревали юношей в политических расхождениях. Семья Томасони была известна своими происпанскими настроениями, в то время как Караваджо пользовался покровительством французского посла. Как бы там ни было, Рануччо Томасони лежал без движения. Он был мертв, и убил его Караваджо. Художника судили, и с учетом его криминального прошлого приговорили к самому суровому наказанию — смертной казни через обезглавливание. Приговор надлежало привести в исполнение любому лицу, узнавшему Караваджо на улице. С того момента он одержимо писал сцены обезглавливания, как, например, на знаменитой картине «Юдив и Алаферн», где отрезанная голова является автопортретом. Или усекновение главы Иоанна Крестителя, созданное им на Мальте и подписанное кровью Иоанна. Но я забегаю вперед. В конце концов, он и вправду сбежал на Мальту, но не сразу. Было ясно, что Караваджо больше не мог оставаться в Риме. Ему удалось сбежать при содействии князя Филиппо I Колонна, для которого он написал несколько картин, в том числе «Ужин в Эмаусе». Чтобы ввести в заблуждение власти, князь попросил членов своей многочисленной семьи засвидетельствовать их встречи с Караваджо в разных частях Италии, а сам тайно вывез его из города в Лацио и поселил в своем имении. А через несколько месяцев при участии неаполитанской ветви семьи перевез в Неаполь. Затаившись в переулках испанского квартала, Караваджо работал как сумасшедший. Однако и в Неаполе ему грозила опасность. Слишком многие знали его в лицо. Необходимо было кардинально решить проблему с вынесенным ему смертным приговором. У князя созрел план. Чтобы обрести иммунитет от уголовного преследования, Караваджо надлежало присоединиться к католическому корпусу мальтийских рыцарей. Князь Филиппо связался с великим магистром мальтийского ордена Алофом де Виньякуром, и в обмен на портрет тот согласился принять Караваджо на Мальте. По-моему, стоит обратить внимание на то примечательное обстоятельство, что князья, аристократы, кардиналы и даже великий магистр Мальтийского ордена, один из влиятельнейших людей в церковной иерархии после папы, были готовы оказывать помощь и покровительство распутнику, опасному преступнику и убийце. Причем отнюдь не из христианского прощения и любви к ближнему. Единственным мотивом их мнимого альтруизма было стремление заполучить произведение осужденного на смерть душевно больного мастера. Сей факт свидетельствует о прижизненной славе художника и о том, сколь ценными и желанными уже в ту пору были его полотна. А также объясняет, почему его картины по-прежнему столь ценны и желанны, сказал я. Биография Караваджо в твоем изложении органично вписывается в романтический идеал художника. Проклятого гения, жестоко страдающего за бескомпромиссное отношение к жизни и цепляющегося за свое творчество, как утопающий за соломинку. Весь романтизм, возникший 2 столетия спустя, как будто специально задним числом придуман для Караваджо. Говорят, что искусство должно быть опасным, а здесь опасным был сам художник. Куда уж романтичнее. «После смерти Караваджо его имя долгое время пребывало в забвении», — сказала Клео. «Классицизм победил присущий Караваджо натурализм. Лишь в 20 веке художника открыли заново. Но это отдельная история. Не перебивай меня. На чем я остановилась?» «На Мальте». «На Мальте. Здесь можешь начать новую промежуточную главу. Не то чтобы в судьбе Караваджо вдруг произошли какие-то перемены, нет, но, по крайней мере, поначалу он изо всех сил старался изменить свою жизнь к лучшему. Он всегда был глубоко религиозным человеком, о чем свидетельствуют многие источники. Один из парадоксов его характера и, возможно, причина его шизофрении заключались в том, что он сочетал в себе величайшего в подлунном мире грешника и дрожащего религиозного фанатика, мучительно осознающего свои грехи. По-моему, красиво сформулировала. Как-то само собой получилось. Я уже начинаю говорить, как ты. Так вот, не мудрено сойти с ума, если твоя набожность столь явно противоречит твоему образу жизни. Во всяком случае, на Мальте Караваджо отчаянно пытался жить как монах, дабы никто не заподозрил его в том, что он скрывается от правосудия. Он работал и посвящал себя молитве и богослужению. В этой самоотверженности крылись и прагматические соображения, ведь в безопасности он еще не был. Только принятие Караваджо в орден и посвящение его в рыцари освободило бы его от уголовного преследования. Спустя год он достиг своей цели. 14 июля 1608 года Караваджо пожаловали звание рыцаря милости Господней и преданности в послушании суверенного военного ордена госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты. Пусть оно и не было самым высоким, ибо высший титул рыцарей справедливости присваивался исключительно аристократии, зато смертная казнь ему больше не грозила. Старательно замалчиваемый им приговор отменился сам собой. Впрочем, не прошло и 3 месяцев, как он снова набедокурил. Спор с рыцарем более высокого ранга вылился в рукопашную, и художника заключили в темницу форта Сант-Анджело в Валетте. Это произошло 6 октября 1608 года. При проверке его прошлого выяснилось, что в Риме Караваджо был вынесен смертный приговор. Караваджо не стал дожидаться предсказуемых действий властей и каким-то чудом сбежал из Сант-Анджело. Я бы охотно поделилась подробностями этого побега, но даже охранявшие тюрьму стражники недоумевали, как ему удалось провернуть такое. Он уже был в Сиракузах на Сицилии, когда в Валетте 6 декабря 1608 года был подписан документ о позорном исключении его из рыцарского ордена как бесчестного и развращенного члена. Последнее следует заключить в кавычки. Это дословная цитата. Мы нашли документ. Летом 1609 года через Мессину и Палермо Караваджо вернулся в Неаполь. Его взяла под защиту и приютила в своем палаццо Челамаре в квартале Кьяйя маркиза Констанца Колонна, дальняя племянница бывшего покровителя Караваджо, князя Филиппо. Он снова принялся изображать сцены обезглавливания. Давида с головой Голиафа, Соломею с головой Иоанна Крестителя. Поскольку утратил иммунитет, а значит, смертный приговор оставался в силе. Осенью 1609 года, покидая Лаканду дель Чириглио в районе Виа Монде Оливетто, он подвергся нападению со стороны группы неизвестных. Успев вовремя удрать, он отделался лишь изуродованным лицом. Он испугался. Необходимо было придумать новый план. Ему отчаянно требовался новый план. «Теперь слушай внимательно, ибо мы подобрались к загадке его смерти. Здесь важно ничего не упустить. Это запутанная история. Давай я сначала объясню, кем был Шипионе Боргезе. Это не займет много времени. В ту пору Шипионе Боргезе был самым влиятельным человеком в Риме после папы. Он был кардиналом, племянником папы римского Павла V, суперинтендантом и секретарем папской области и, следовательно, главой римской курии. Помимо всего прочего, он был страстным любителем искусства и коллекционером. План заключался в следующем. Караваджо намеревался отправиться в Рим, чтобы в обмен на помилование лично вручить Шипионе Боргезе три специально созданных для него шедевра. Только как осуществить задуманное? Каким образом установить контакт с человеком такого уровня? Здесь в игру вступил знакомый маркизы Колонна, старый священник по имени Деодато Джентиле, доминиканец, родившийся в Генуе, где он был настоятелем монастыря Санта-Мария-ди-Кастелло, служитель Святой Инквизиции, епископ Казерты и папский нунций в Неаполитанском королевстве. Ему удалось связаться с Шипионе Боргезе, и тот согласился на сделку. В июле 1610 года на борту Фелуки Караваджо отправился из Неаполя на север. 29 июля 1610 года Деодато Джентиле послал Шипионе Боргезе письмо, в котором сообщил, что, вопреки предположению Боргезе, Караваджо умер от лихорадки не на острове Прочида, а несколькими днями ранее, 18 июля, в тосканском городе Порто-Эрколе. Филука, на которой Караваджо держал путь из Неаполя, пришвартовалась, по словам Джентиле, в порту Пало-ди-Ладисполи, где художника арестовали власти порта. После уплаты внушительной денежной суммы он был освобожден. Однако к тому времени Филука с поклажей Караваджо уже отплыла в пункт назначения – Порто-Эрколе, вместе с тремя написанными для Боргезе картинами. Караваджо пешком последовал за Филукой в Порто-Эрколе, где и скончался от болезни. Филука с его багажом вернулась в Неаполь, а картины были доставлены маркизе Колонна в квартал Кьяйя. Доверенное лицо Джентиле лично в этом удостоверилось. Речь шла о двух полотнах с изображением Иоанна Крестителя и картины с изображением Марии Магдалины. Это письмо было найдено в 1994 году в секретных архивах Ватикана, и в его подлинности нет ни малейших сомнений. Факт смерти Караваджо в возрасте 38 лет от последствий болезни в Порто-Эрколе сегодня почти никем не оспаривается. Вопрос в том, что случилось с последними тремя его картинами, предназначавшимися Шипионе Боргезе и написанными во спасение собственной жизни. Одно из двух полотен с изображением Иоанна Крестителя добралось-таки после смерти художника до Шипионе Боргезе. Оно и по сей день висит в галерее Боргезе. Символический заряд картины очевиден. Иоанн изображен как благонравный пастух, к которому возвращается заблудшая овца. Это сам художник, желающий показать, что вернулся в паству. Благонравный пастух Иоанн олицетворяет кардинала Шипионе Боргезе, пастыря, оберегающего свою паству. В руках у него тростниковый стебель, отсылка к письменному инструменту, которым Боргезе, хочется надеяться, подпишет прошение о помиловании. Он держит тростник двумя пальцами левой руки, как держит ножницы. Левая рука — проводник всего негативного, ранее подписавшая смертный приговор, который должны уничтожить ножницы. Положительная правая рука, рука милосердия, поддерживает левое запястье. Таким образом, тростниковым пером милосердие помогает обратить вспять то, что тем же самым пером было сделано левой рукой во спасение заблудшей овцы, вернувшейся в стадо. Получилось не очень складно, но ты понимаешь, о чем я. Все сходится. Другой картиной с изображением Иоанна Крестителя после смерти Караваджо завладел вице-король Неаполя Педро Фернандес де Кастро VII, граф де Лемус. Когда в 1616 году по истечении мандата он вернулся в Испанию, картина отправилась в Мадрид вместе с ним и была унаследована доном Педро Антонио, десятым графом де Лемус. Получив в 1667 году назначение на пост вице-короля Перу, он увез полотно в Латинскую Америку. В дальнейшем оно кочевало по частным собраниям в Эль-Сальвадоре и Буэнос-Айресе. Незадолго до Второй мировой войны неизвестная аргентинка привезла его в Мюнхен, где оно в составе частной коллекции находится и сегодня. Это, как ты уже догадался, было вступление ко второму изображению Иоанна. Мы видим тот же лик и ту же красную мантию. На сей раз он запечатлен лежащим. Негативная левая рука держит запястье положительной правой руки, взгляд отведен в сторону и скрыт в тени. Это альтернативный вариант, в том случае, если Шипионе Боргезе откажет в помиловании. Оказавшись под влиянием отрицательной энергии левой руки, он предстает человеком, снимающим с себя ответственность, отводящим взгляд и прячущимся в темноте. Праздная, вальяжная, полулежащая поза навевает в памяти чувственных Венеры Данай, Джорджони и Тициана. Не совсем подходящие образцы для подражания для сановника Святой Матери Церкви. До сих пор все сходится. С уверенностью можно утверждать, что это две из трех картин, написанных Караваджо для Шипионе Боргезе. От них зависела его жизнь, и это видно. Но что стало с Марией Магдалиной? Это полотно столетиями считалось утраченным. До тех недавних пор, пока его не обнаружила моя коллега, выдающийся знаток Караваджо, Мина Грегори. Речь идет о полотне из голландской частной коллекции, на котором Мария Магдалина изображена в экстазе, со сплетенными пальцами, закрытыми глазами и запрокинутой головой. На оборотной стороне картины почерком, характерным для XVII века, оставлено послание «Магдалина», написанное Караваджо в квартале Кьяйя в дар римскому кардиналу Боргезе. Нашлась и сургучная печать, имевшая хождение исключительно в конце 17-го столетия. Значит, именно в тот период картину привезли из Неаполя в Рим. Все указывало на то, что это и есть та самая третья картина. Но? Есть одно но. Это не она? Нет, это не она. Клео замолчала. Будь у нее в руках бокал, она сделала бы глоток. «Записка и сургучная печать должны, казалось бы, развеять любые сомнения», — сказала она, — «но они-то и вызывают у меня подозрения. Они как бы рассчитаны на то, чтобы развеять любые сомнения, слишком хороши, чтобы быть правдой, слишком убедительны, чтобы им доверять». Напрашивается вопрос, почему у двух других картин нет такой записки? Они ведь тоже писались в квартале Кьяйя в дар Боргезе. И та, что была доставлена получателю в Риме, должна иметь аналогичную сургучную таможенную печать. Но никаких следов печати не обнаружено. Есть еще одна проблема. Неуместный формат. Две другие картины с изображением Иоанна — это крупные полотна, метр на более чем полтора. Одна вертикальная, другая горизонтальная. Изображение Марии Магдалины в экстазе гораздо скромнее, у нее почти квадратный формат, чуть меньше метра на метр. В цифрах разница выглядит несущественной, но это полотна с абсолютно разным воздействием. Оба Иоанна написаны почти в натуральную величину, в полный рост. Магдалина — скромный формат, имеющий композицию портрета. Оба Иоанна задуманы Караваджо как связанные между собой произведения, составляющие единую серию. Найденная же моей коллегой Миной Грегори Магдалина попросту не вписывается в эту серию. Но самая большая проблема — это тема картины. При этом я не имею в виду выбор художником Марии Магдалины. Из письма Деодато Джентиле к Шипионе Боргезе мы знаем, что именно она была предметом третьей картины, так что здесь не возникает вопросов. Она была прототипом грешницы, прощенной Иисусом. Первый, кому он явился после своего воскресения. Она стала его первым апостолом. Если Караваджо хотел представить себя Шипионе Боргезе грешником, заслуживающим прощения, то Мария Магдалина была для этого вполне очевидным, красноречивым символом. Так что проблема не в этом. Проблема в том, что она изображена в экстазе. Этот мистический момент единения с Христом скорее вызывает ассоциации с ее прежними грехами, чем с покаянием. Это просто-напросто чересчур сладострастная картина, что не совсем ко двору в контексте прошения о помиловании. Подобное изображение могло быть неправильно истолковано. Мне кажется, я знаю, как выглядела Мария Магдалина, которую мы ищем. Сейчас расскажу. Картина с ее изображением была центральной частью триптиха, созданного Караваджо для Шипиона Боргезе. Поэтому она была как минимум такого же размера или даже больше двух полотен с Иоанном Крестителем. На ней Мария Магдалина изображена в полный рост, возможно, коленопреклоненной с крестом в руке. Это классическая иконография ее покаяния. Если оба Иоанна символизируют Шипиона Боргезе, то центральная часть триптиха олицетворяет самого художника. В образе Марии Магдалины мы должны искать автопортрет. Если кто-то и был способен на такое, так это Караваджо. Подобное изображение служило бы предельным свидетельством раскаяния, наиболее впечатляющим способом добиться помилования. «Потрясающе», — сказал я. «Да, и вправду потрясающе». После чего следует вопрос. Где нам искать эту потрясающую картину? На этот счет у меня тоже есть кое-какие мысли, но для начала давай вернемся к последним дням Караваджо и его смерти. Поскольку я не думаю, что события разворачивались так, как полагает подавляющее большинство, и как я тебе только что изложила, в этой истории слишком много нестыковок. Ты заметил? О смерти Караваджо от лихорадки в Порто-Эркуле мы знаем из письма Деодато Джентили к Шипионе Боргезе от 29 июля 1610 года. Это письмо настоящее, но какое-то странное. В первую очередь странно то, что Джентили испытывает необходимость отрицать смерть Караваджо на прочиде. С этим островом Караваджо ничего не связывало. Факт ареста Караваджо в порту Пало ди Ладисполи подтверждается и другими документами. Но то, что он после освобождения отправился пешком по суше в Порто-Эркуле, как пишет Джентили, крайне сомнительно. Пало ди Ладисполи расположен в Лацио между Остией и Чивитавеккией. Порто-Эркуле в Южной Тоскане, недалеко от Капальбио. То есть на расстоянии более 100 километров, к тому же представлявших собой в ту пору по преимуществу болотистую местность. Вдобавок, по побережью были разбросаны сторожевые башни и крепости, укомплектованные римскими гарнизонами, где Караваджо могли узнать. Маловероятно, что Караваджо совершил бы такое путешествие пешком. Джентили пишет, что Караваджо был освобожден властями Пало ди Ладисполи после выплаты внушительной денежной суммы. Тоже любопытная подробность. Если это правда, то возникает вопрос, откуда папский нунций Неаполитанского королевства мог об этом знать. У портовых властей Пало ди Ладисполи не было никаких оснований информировать нунция о заведенных у них порядках, а в этом конкретном случае и подавно, поскольку речь шла о взятке. Если Караваджо действительно умер от болезни в Порто-Эркуле, как пишет Джентили, то почему это происшествие не оставило никаких следов? Смерть Караваджо, пользовавшегося всемирной славой, в крошечном городке Порто-Эркуле должна была произвести сенсацию. Там бы наверняка организовали похороны, попытались связаться с родственниками, знатными покровителями и покровительницами художника. Местечко наподобие Порто-Эркуле не могло позволить себе роскошь проигнорировать события такого значения. Оно должно было каким-то образом остаться в аналах. Но его нигде нет. Даже Джентили не упоминает о похоронах в своем письме. Более поздние документы подтверждают версию Джентили, однако и в них концы не сходятся с концами. Есть официальное заявление некоего Джулио Манчини, утверждающего, что художник скончался в Чивитавеккии. Последнее позже перечеркнуто и другим почерком исправлено на Порто-Эркуле. В ином официальном сообщении говорится, что Караваджо умер 18 июля 1609 года в Порто-Эркуле. Число и месяц верны, только с опережением на год. Все это производит впечатление укрывательства, скоординированной попытки замести следы. Франческо Бальвитто, библиотекарь ордена Теотинцев, писал в 1630 году, что Караваджо был убит. Мы не знаем, на какой информации он основывал свое утверждение, но, вероятно, был прав. Тот факт, что Деодато Джентили в своем письме Шипионе Боргезе изо всех сил старается придать правдоподобие сценарию естественной смерти художника, наводит на подозрение в его предательстве. Джентили был консервативным сановником духовенства и инквизитором. В отличие от Шипиона Боргезе, он не чувствовал художественного гения в «Блуднике и убийце», изображавшем церковных святых с непочтительным натурализмом. Вопрос только в том, кому он сдал Караваджо и кто совершил убийство. Есть еще одно, более позднее, письмо Деодато Джентили в адрес Шипиона Боргезе, датированное 31 июля 1610 года. В нем он пишет, что обеспокоен доставкой последних трех картин кисти Караваджо ввиду того, что они больше не находятся во владении маркизы Колонна, поскольку затребованы приором Мальтийского ордена в Капуе. Джентили ссылается на слова приора о том, что Караваджо якобы считался уважаемым служителем ордена, а значит, его картины по праву принадлежат ордену. Один из них лжет. Караваджо с позором исключили из ордена. Возможно, капуйский приор умалчивает об этом обстоятельстве, чтобы присвоить драгоценные полотна. В действительности же у него наверняка имелась какая-то иная причина для своего утверждения, о которой Джентили не мог сообщить Боргезе. Ход событий совершенно очевиден. Деодато Джентили сдал Караваджо рыцарем Мальтийского ордена, разыскивавшим его за то, что он оскорбил рыцаря более высокого ранга, скомпрометировал орден и не понес наказания, совершив побег из тюрьмы. Скорее всего, это были те самые неизвестные, которые напали на него в Неаполе, когда он выходил из Локанды дель Чериглио, и от которых он на силу унес ноги. Караваджо убили мальтийские рыцари. Вероятно, убийство произошло в Пало-ди-Ладисполе. А может, Караваджо вообще не покидал Неаполя, и вся история с Филукой лишь ширма? Вот зачем мальтийскому ордену понадобились эти картины. Они были вознаграждением, причитающимся исполнителям мести. Однако Джентили не мог написать об этом Боргезе, когда ему пришлось объяснять, почему картины не были высланы в Рим. Между тем на полотна предъявил права и вице-король Неаполя. Три претендента, три картины. Компромисс был налицо. Один Иоанн отправился к Шипионе Боргезе, а другой к вице-королю. Но то были утешительные призы. Есть лишь одно место, где может находиться веками разыскиваемая центральная часть триптиха «Мария Магдалина». Это Мальта. Вот зачем мы едем на Мальту, Илья. Мы будем искать эту картину. За неделю до нашего отъезда я прочел в газете сообщение о том, что в нескольких десятках миль от побережья Ливии перевернулось судно с африканскими иммигрантами. В те дни подобные события происходили столь часто, что о них уже почти не писали. В этом же случае речь шла о катастрофе чудовищного масштаба. По словам очевидцев, на борту корабля находилось более 900 человек, 28 из них удалось спасти. Из воды извлекли 24 мертвых тела. Остальные утонули, сойдя в могилу на дне Средиземного моря. В прессе говорилось о крупнейшем кораблекрушении со времен Второй мировой войны. 28 выживших привезли в Италию. Останки 24 человек были отправлены на Мальту и за день до нашего приезда захоронены. Это сообщение навело меня на мысль. Если бы я написал репортаж о свершившейся трагедии, то смог бы окупить поездку на Мальту и даже что-то на ней заработать. Связавшись с редакторами голландского журнала «Фрей Недерланд», я вызвался посетить могилы погибших беженцев, а заодно исследовать, как карликовое государство, член Европейского Союза, обращается с потоками людей в лодках, пытающихся в надежде на лучшую жизнь проникнуть с юга в обетованную Европу. Ведь Мальта — это вторая Лампедуза. Она расположена приблизительно на той же широте, что и заполоненный беженцами итальянский остров в 400 километрах от побережья Ливии, только примерно на 150 километров восточнее. Вместе с Лампедузой она образует крайнюю южную границу нашего континента в Средиземном море, являясь удобным трамплином на европейский материк. Но если Лампедуза изо дня в день мелькает в новостях, то о Мальте в контексте проблематики беженцев мы почти ничего не слышим. Я предложил Фрей Недерланд выяснить, почему так происходит. Они назначили мне гонорар в размере 1200 евро, без учета расходов на проезд и проживание, за статью объемом в 2500 слов. У нас был ранний рейс AZ-1460 авиакомпании «Алиталия» в 6.20 из венецианского аэропорта «Марко Поло», приземлившийся в 7.25 в международном аэропорту «Рим-Фьюмичино» имени Леонардо да Винчи, откуда в 10.00 рейсом AZ-7912 нам предстояло вылететь в аэропорт «Лука» на Мальте. После того, как я, подобно укротителю диких зверей, щелкая кнутом и подгоняя Клео в утренних сборах, сумел вовремя затолкать ее в такси, мне удалось плавно провести ее через бизнес-зал, воспользовавшись ускоренным прохождением предполетных формальностей, прямо к ее удобному креслу в 11-м ряду у аварийного выхода. Мы, хоть и сами туристы, разумеется, намеревались сделать все возможное, дабы не столкнуться в аэропорту нос к носу с себе подобными. Это заранее испортило бы нам отпуск. Пусть наше путешествие и не было столь стильным и комфортабельным, как во времена Восточного экспресса, но благодаря золотой карте Фреччо Алата компании «Алиталия» мы по мере сил смогли почувствовать себя респектабельными путешественниками. Пока Клео спала у меня на плече, я размышлял о рассказанной ею истории жизни Караваджо и о нашей миссии, хотя о последней думать было нечего. Так что я просто глупо улыбался, сидя в пассажирском кресле и обнимая храпящую маркизу в предвкушении нашего первого совместного отпуска, который, вне зависимости от места препровождения, был немыслим без прогулок за ручку и скрипучей гостиничной кровати. В истории Караваджо меня пленяло то, что я уже давно знал. И все же в очередной раз меня поразил тот факт, что современная ему европейская культура была насквозь пропитана ностальгией. Достойными считались исключительно сюжеты из библейского и мифического прошлого. Даже когда Караваджо пришлось молить о пощаде и помиловании, и от этой мольбы зависела ни много ни мало его жизнь, он обратился к символике былых времен. В своем отчаянном прошении он целиком и полностью полагался на предельную выразительность стародавних историй. Постоянное навязчивое желание к месту и не к месту вызывать из прошлого мертвых призраков и связывать с традицией все, что мы видим, о чем думаем и что представляем собой, это ДНК Европы. Существовать в Европе значит помнить, жить значит продолжать традиции. На старом континенте нет места прогрессу. При ближайшем рассмотрении это относилось и к нашей миссии. Мы пустились в путешествие не за новыми впечатлениями, не считая скрипучей гостиничной кровати, хотя ее навряд ли можно было причислить к разряду нового. Мы потратили 300 евро на билет и примерно такую же сумму на гостиницу, чтобы погрузиться в историю. Похоже, нам ничуть не казалось странным проделать 1000 километров ради картины четырехвековой давности с изображением сцены, произошедшей 1600 лет тому назад, и поиска аналогичной картины, которую мы превратили в будоражащую воображение игру. В то время как глобализация, очертя голову, мчится вперед, и страны Старого Света наводняются беженцами и туристами со всех уголков света нового, в то время как интернет выхолащивает нашу демократию, а колебания на мировом рынке заставляют нас трепетать, в то время как вокруг нашей планеты кружат спутники, а телескопы прочесывают небо в поисках будущего для человечества, для нас, то есть без пяти минут маркизы Кьявари Катанео Делла Вольта и ее личного писателя или искусствоведки бывшего античника, не существовало ничего важнее, чем артефакты из далекого прошлого, свидетельствующие об одержимости прошлым в самом том прошлом. В этом смысле мы не были уникальны. Мы были европейцами до мозга костей. О другой своей миссии я вообще не думал. Статья напишется сама собой. Мне требовалось просто сходить на кладбище, проинтервьюировать пару-тройку человек, использовать какое-нибудь выразительное изречение таксиста и покрыть весь этот пирог толстым слоем глазури, состоящей из описания атмосферы острова. Это я умею как никто. На сбор материала для статьи не придется затратить много времени. Наш отпуск от этого никак не пострадает. А напишу я ее уже по возвращении домой, в спокойной обстановке. Из Рима до Мальты был час лета. После того, как 20 минут назад мы миновали южное побережье Сицилии, я увидел внизу, в синей необъятности Средиземного моря, Охровый остров. Он выглядел небольшим. Он и был небольшим. Я проверил. 316 квадратных километров. По площади сопоставимый с островом Влиланд. Население около 400 тысяч человек. Большинство их проживает в столице Валетте и приросших к ней городах, раскинувшихся в естественных гаванях северо-восточной стороны острова. Лампедузы, кстати, значительно меньше. Я это тоже проверил. Всего 20 квадратных километров, что вдвое больше Тингиметена, с населением, не превышающим 6 тысяч человек. Но это к делу не относится. Для острова величиной с провинциальный городок Мальтийский международный аэропорт Лука выглядел весьма презентабельно. Терминал сверкал мрамором и хромом. Здание аэропорта содержалось в образцовой чистоте и надлежащим образом охранялось. Любители беспошлинной торговли ни в чем не испытывали недостатка. В туризм явно вкладывались немалые средства и надежды. Прибывающие рейсы на мониторах в зале прилета были исключительно с севера. По дороге в Валетту я спросил у таксиста, известно ли ему о похоронах 24 погибших беженцев. Мы проезжали мимо бескрайнего кладбища, тянущегося от аэропорта до самого города. Вероятно, там они теперь и покоились. Может быть, он знает, где именно? Он даже не понял, о чем я спрашиваю, но заверил меня, что если речь об иностранцах, то их обычно хоронят в другом месте, а кладбище перед нами предназначено исключительно для мальтийцев. «Католическое?» — он кивнул, само собой. На первый взгляд Валетта производила впечатление крепости. Город опоясывали неприступные высоченные стены многометровой толщины. Такси высадило нас у городских ворот. Отсюда начиналась пешеходная зона. Мы проследовали в крепость и поселились в отеле «Кастилия» прямо у крепостной стены. Не считая Клио, я со своим достигшим зрелости животом и седой шевелюрой был самым молодым гостем в гостинице. Нетрудно представить себе ее контингент. С террасы на крыше открывался великолепный вид на остров, и оказалось, что крепостные стены защищали не только столицу Валетту. Весь остров был крепостью. Бухты естественных гаваней изобиловали бастионами и укреплениями. Гигантский круизный лайнер немецкого туроператора «Туи» заплывал в бухту, окруженную донжонами и сторожевыми башнями. Тот же самый лайнер всего несколько дней назад мы видели и в Венеции. Как и самолеты, он держал путь с севера. На борту находилось не менее 4000 человек, обладавших изрядной покупательной способностью. И все-таки за свой билет они заплатили меньше, чем пропавшие без вести изгои с юга за место в хлипкой лодке. Разумеется, я понимал, откуда все эти стены. Благодаря выгодному расположению между Европой и Африкой, Мальта на протяжении всей своей истории имела важное стратегическое значение. Во время Второй мировой войны сэр Уинстон Черчилль метко охарактеризовал Мальту как «непотопляемый авианосец». Историки сходятся во мнении, что успех союзников на Южном фронте в немалой степени был обусловлен тем, что им удалось удержать Мальту. В прежние века Мальта служила форпостом христиан в борьбе с мусульманами. В 1530 году Карл V подарил остров крестоносцам Мальтийского ордена, известным также как Мальтийские рыцари. Они-то и возвели львиную долю здешних стен. Мальтийские рыцари представляли собой элитные войска Папы Римского. Это были защитники креста, передовая линия фронта в священной войне против орд Полумесяца и Ятагана. Стены доказали свою эффективность. В 1565 году, благодаря этим укреплениям, небольшая армия численностью 8000 крестоносцев выдержала осаду 40-тысячной армии Османской империи. Триумф осажденных считается одной из важнейших побед христиан над мусульманами. Мы отправились на прогулку в город. На весеннем солнце улицы сияли чистотой. Повсюду царил безупречный порядок. Ничто не раздражало избалованного туриста. В своих цветастых бермудах, открывающих молочно-белые икры, он мог безмятежно предаваться покупке красочных магнитов на холодильник. Мы не встретили ни одного чернокожего. Даже аккордеонист на площади, и тот был белым, как сметана. Невзирая на то, что мы находились в самом южном уголке Европы, всего в нескольких сотнях километров от Африки, Валетта выглядела уютным североевропейским городком. Такое впечатление возникало благодаря четкому прямоугольному плану улиц, навязанному в 16-м столетии этой непокорной холмистой местности архитектором Франческо Лапарелли да Кортона и придавшему Валетте вид шахматной доски, которая от векового пребывания под дождем деформировалась и стала непригодной для игры. А также благодаря английским мещанским названиям, таким как Merchant Street и Old Bakery Street. В сущности, Африка была прямо за углом, но одновременно на недосягаемом расстоянии. За этим, похоже, зорко следили. В ресторанах подавали пиццу или рыбный суп с карри и мидиями, раковины которых следовало выуживать из него руками. В 10 часов вечера город вымирал. Жизнь прекращалась. Это был остров мертвецов и призраков, пытавшихся отыскать в путеводителе хоть какие-то следы своего существования. Казалось, что только на большом католическом кладбище еще продолжал гореть свет. Мы прогулялись по дочисто выметенным улицам и посетили Сокафедральный собор святого Иоанна, религиозное сердце Мальтийского ордена. Богатство, роскошь и великолепие позолоченных стен ослепляли. Церковь украшали работы лучших художников, живших в ту пору на континенте. Пол представлял собой пеструю мозаику из надгробий рыцарей Папы Римского, защитников единственной истинной веры. Каждая надгробная плита, высеченная из драгоценного полихромного мрамора, была снабжена благородным именем воина креста и длинным списком всех его ракочущих званий. Мальтийские рыцари специализировались на двух задачах. Они были не просто воинами, но и врачами. В их госпитале в Валетте лечились раненые в священной войне. Некогда главный смысл существования Валетты заключался в оказании помощи другим, что и тогда, разумеется, относилось только к христианам. В люнете над главным входом в собор на великолепной фреске, созданной неаполитанским мастером Маттиа Претти между 1661 и 1666 годами, изображены оба вида деятельности, принесшие славу мальтийским рыцарям. Это аллегория триумфа их ордена. Справа создается морское сражение против мусульман, а слева рыцарь ухаживает за больным христианином. В центре фрески аллегорическая женская фигура в кирасе с огромным знаменем с изображением креста растаптывает покоренных мусульман. Для произведений Караваджо было отведено отдельное выставочное пространство в бывшем оратории слева от главного алтаря. Рядом с картиной «Усекновение главы Иоанна Крестителя», ради которой мы сюда приехали, раз уж во время визита к аристократическим родителям Клио, хранителям ее фамилии, я обещал ей показать подлинник, и поскольку затем во сне она обвинила меня в убийстве, висело полотно с изображением Иеронима Стридонского. Караваджо изобразил его пишущим. «Твой коллега», — заметила Клио. Иероним Стридонский считается составителем вульгаты, канонического латинского перевода Священного Писания, который был призван стать и стал нормативным авторитетом. «Святой покровитель моих переводчиков», — сказал я, «аскетов, живущих в нищете и кропотливым трудом, силящихся превзойти оригинал». Дома, сидя на диване, мы уже внимательно рассмотрели репродукцию этой картины. Композиция изображения выстроена таким образом, что облысевшая голова ученого святого устрашающим и наводящим на соответствующие размышления образом отражается в черепе на столе, в то время как на мгновение он задумался над пассажем в одном из своих фолиантов, расслабив правую руку Его перо ненароком очутилось в нескольких сантиметрах от полой улыбки смерти. Но оно горделиво устремлено вверх, словно поднятый средний палец перед безобразной маской немой бренности. Под влиянием Клео я стал настолько одержим историей жизни Караваджо, смертным приговором и его страхом перед казнью, что мне казалось, будто в картине кроется еще один смысловой пласт. Череп на ней отделен от туловища, непосредственное соседство пера и безусловного символа смерти напоминает о приговоре, заверенном суровым отцом церкви, столь глубоко погруженным в богословские тонкости, что он не удостаивает взглядом обреченного художника, который его увековечивает и которого он осуждает на смерть. Мне понравилась эта моя интерпретация, но Клио лишь улыбнулась, как улыбалась всегда, когда замечала пятно на моей рубашке или когда я слишком долго варил макароны. Об Иеронимии Стридонском сложены прекрасные истории. При этом я не имею в виду анекдот о встрече Иеронима с хромым львом. Иероним, живший отшельником в пустыне, спокойно обследовал больную лапу льва и осторожно вытащил из нее занозу, после чего благодарный лев стал его постоянным спутником и защитником. Слишком уж диснеевская стилистика. Гораздо интереснее история, произошедшая в зените его жизни и в самом центре власти. Шел 382 год. Иероним служил личным секретарем папы Дамаса I в Риме и считался его безусловным преемником. Вопреки тому, что он слыл непримиримым и ультраконсервативным поборником безбрачия, которое в ту пору не слишком строго блюли, он магически притягательно воздействовал на женщин. А может, именно поэтому? Вокруг него образовался настоящий гарем благочестивых учениц из высших кругов Рима. Одной из них была Блиссилла, 20-летняя представительница рода Корнелиев, прославленной влиятельной семьи среди древних выходцев которой было по меньшей мере 106 консулов. Вскоре после того, как Блиссилла стала последовательницей Иеронима, она умерла. Она чересчур фанатично постилась. Иеронима обвинили в ее смерти. Шансы стать преемником Папы Римского развеялись как дым. Ему пришлось покинуть Рим. Но я отклонился от темы. Эта история не имеет никакого отношения к моему повествованию, поскольку я не собираюсь навязывать слушателю мораль, что чем хуже вы относитесь к женщинам, тем с большим рвением они вас преследуют, и уж тем более разглагольствовать о том, что и обратное верно, ибо я отдалил от себя Клио своей чрезмерной покладистостью и безграничной влюбленностью. В тот момент мне не хотелось об этом думать, вдобавок я был занят тем, что поцелуями в шею пытался отвлечь Клио от ненависти к человечеству, которая начинала в ней закипать, когда нам пришлось примкнуть к длинной очереди за специальным билетом в ораторий и грозила принять неконтролируемые формы при виде столь многочисленных любителей искусства. «Что они все здесь делают?» — шепела она. «Не могу придумать ни одной причины, по которой мы обязаны показывать наши сокровища одетым в шорты американцам и китайцам. У них потные ноги, и они не имеют ни малейшего представления о значении и ценности картин, ради которых стоят в очереди. Думаешь, кто-то из китайцев с их палками для селфи и нелепыми панамками знает, кто создал вульгату? И зачем американцам, чей единственный культурный багаж состоит из двух сортов кока-колы, экзистенциальные тревоги столь сложного и неоднозначного художника, как Караваджо? Они даже не догадываются, в каком тысячелетии он жил. По-твоему, мы должны спокойно относиться к тому, что они, ступая в кроссовках на нашу священную землю, обдают зловонным дыханием наши художественные шедевры? Сколько стоит билет? 4 евро. Представляешь, это же смешно. Неимоверно дешево. Он должен стоить как минимум в 100 раз дороже. Вообще-то посещение Караваджо следует организовывать по предварительной записи, по меньшей мере за год, с требованием письменной мотивации после предварительного экзамена. Однако вместо этого мы устраиваем из нашего прошлого распродажу. Какая беспардонность. И прекрати, как идиот, целовать меня в шею. В итоге мы даже не смогли толком разглядеть картины Караваджо. Они были слишком далеко, очень тщательно огорожены и охраняемы, скудно освещены, окружены толпами людей, которые даже не смотрели на картины. Они были всецело поглощены тем, чтобы, стоя спиной к полотнам, сделать селфи, где едва узнаваемый Караваджо служил им фоном. «В твоих книгах дома на диване было лучше видно», — произнес я. «Находиться здесь совершенно бессмысленно», — сказала Клео. «Полный абсурд». Это случилось утром в холле нашего отеля. Мы позавтракали и оделись на прогулку в город. На Клео была черная юбка-карандаш с кружевной отделкой, лиловая шелковая блузка и простой, но элегантный черный жакет Армани, а на мне — серый костюм в тонкую полоску, белая рубашка с позолоченными запонками и однотонный лиловый галстук с позолоченной булавкой. На выходе из отеля Клео обнаружила, что забыла солнцезащитные очки и поднялась обратно в номер. Я остался ждать ее в холле, разглядывая развешанные по стенам в качестве украшения интерьера репродукции старых городских пейзажей и карт Валетты. По широкой деревянной лестнице в холл спустился один из постояльцев гостиницы. Я описал бы его как дородного, лысеющего мужчину в том возрасте, когда мужчины скорее привлекают женщин своим статусом и социальным положением, нежели отражением в зеркале. Его пивной живот едва прикрывала линялая, застиранная майка. Толстое лицо было красным, как у рака, от отпуска и сопутствующих ему треволнений. На нем были предназначенные для занятий спортом пластиковые солнцезащитные очки со шнурком и яркой окраски бермуды в цветочек, открывавшие, похожие на надутые свиные пузыри, молочно-белые икры. Я из вежливости его поприветствовал. «Кому-то нужно подняться наверх», — сказал он мне по-английски. «Унитаз не смывает». «Весьма сожалею», — ответил я, — «но, боюсь, ничем не смогу вам помочь, я здесь не работаю». Он посмотрел на меня с недоверием, но потом обратился-таки со своей проблемой к сотруднику гостиницы на стойке администрации. Этот, казалось бы, пустяковый инцидент не выходил у меня из головы. С тем фактом, что недостаточно благообразный турист принял меня за сотрудника отеля, еще можно было смириться. Но меня возмущала очевидность его ошибки, ибо я знал, чем она вызвана. Он принял меня за обслуживающий персонал по той причине, что я был в костюме и при галстуке. Ему не пришло в голову, что я тоже постоялец гостиницы и, строго говоря, такой же турист, как и он, исключительно в силу того, что, в отличие от него, я не был эксгибиционистски непринужденно одет в нижнее белье и шлепки. В сущности, он был прав. Это раздражало меня больше всего. Он был нормой, статистически доказанной, а я — диковинным исключением. Ладно бы мы отдыхали на морском курорте. Хотя и в Льорет-де-Мар я бы тоже одевался с иголочки, ибо джентльмен не терпит компромиссов, но я смог бы понять, если на дискотечном пляже на человека в костюме и тщательно подобранном к нему галстуке смотрели бы с некоторым удивлением. Сейчас же мы находились в историческом центре Валетты, древнем оплоте креста против Ятагана, колыбели Мальтийского ордена, штаб-квартире тамплиеров, месте, где предлагали свои услуги художники со всей Европы и где писалась история континента. Но и здесь я был единственным респектабельно одетым мужчиной среди орды варваров в пляжном тряпье. В самом деле, галстуки и пиджаки носили только официанты, швейцары в роскошных отелях, сотрудники информационно-туристического центра, служащие парковки и музейные охранники. Ошибка, допущенная туристом в холле нашего отеля в то утро, была вполне объяснима и именно поэтому столь абсурдна, смехотворна и нелепа. Я изрядно завелся по этому поводу. Когда-то мир был понятным. Господ можно было узнать по шляпам, сюртукам и галстукам, а их слуг и плебеев по картузам и лохмотьям. Я не говорю, что это был идеальный мир, но в нем была известная логика. В какой-то момент истории исполнители ролей поменялись костюмами. В наши дни мир выглядит с точностью да наоборот, и потому по-прежнему понятен, но менее логичен. Класс зажиточных фанфаронов может позволить себе в тошнотворно неухоженном виде и застиранной одежде развалиться на террасе кафе. Персонал же отличается от клиентуры безупречным внешним обликом. Официанта можно определить по галстуку бабочки, сомелье по костюму тройки, а швейцара по изысканному галстуку приглушенных тонов. Своих уважаемых гостей в купальных костюмах они провожают к забронированным для них столикам. Странно то, что у себя дома в Германии, Дании, Нидерландах или Америке эти беззастенчивые туристы наверняка облачаются в костюмы и галстуки, отправляясь на работу в банк или страховую контору, что вполне соответствует парадоксальной современной логике, ведь там они персонал. Свой костюм они расценивают как смирительную рубашку, а галстук — как кляп. Атрибуты зарплатного рабства. Если прежде опрятный внешний вид считался проявлением внутренней культуры и уважения к окружающим, то теперь это навязываемая униформа несвободного существования, которую за порогом офиса люди стремятся немедля сбросить и заменить прямо противоположным тому, что воспринимается ими как обязанность. При всем при том они гордятся своей работой, стрессом, зарплатой, взятыми в лизинг автомобилями, кабинетами и непреложными костюмами. Это символы статуса. Однако символы наивысшего статуса — это бермуды и шлепки. Если в штаб-квартире транснациональной корпорации кто-то разгуливает в подобном виде, можно с уверенностью сказать, что это крупная шишка. Ему плевать, он может себе это позволить. Он вызывает всеобщее восхищение, он образец для подражания. Кто не хотел бы зарабатывать миллионы по телефону, сидя на краю бассейна и потягивая коктейль? Вот они и играют эту роль во время отпуска. В течение 3 недель, пока босс не дышит им в спину, им плевать, и они всем вокруг это демонстрируют. Вот только в этом всемирном обмене костюмами утратилось уважение к окружающим. Приличный внешний облик расценивается сегодня как повинность нищего наемного раба. В шоколаде оказывается лишь тот, кто, освободившись от этой повинности, получает право самодовольно и беспрепятственно выставлять на показ свой гедонизм и эгоизм. 3-недельный отпуск — это аванс на будущее. Сообразно новой глобальной циничной религии неолиберализма, единственная душеспасительная цель существования человека заключается в том, чтобы зарабатывать как можно больше денег и тратить их в рамках непрекращающейся извращенной мессы потребительства, причем по возможности с минимальным учетом интересов ближнего. Уважение к другим не вписывается в менталитет победителя, которым мы восторгаемся и который насаждаем своим детям. Эгоизм — условие успеха. Предприниматель-альтруист — это плохой предприниматель. Неолиберальное богослужение требует от всех верующих обращения в предпринимателей и максимально продуктивного участия в игре между победителями и побежденными, в которой каждый победитель осознанно выигрывает за чужой счет. Таковы правила игры. Тот, кто выражает полнейшее пренебрежение к миру, без зазрения совести теша свой гедонизм, почитается святым и ставится в пример остальным. Вот что не так с нашим обществом, вот почему полуголые туристы загрязняют дурновкусием исторические города нашего старого континента. Вероятно, лучше будет переместить эту последнюю часть моего анализа неолиберализма в другую главу окончательной версии будущей книги. Было бы несправедливо требовать от читателя согласия с моими рассуждениями лишь на основе того, что скверно одетый турист ошибочно принял меня за сотрудника отеля. Но все-таки я прав. В рамках нашей запланированной миссии посещение Со-кафедрального собора Святого Иоанна было всего лишь ориентировкой на местности. Мы не ожидали, что давным-давно утерянная картина Караваджо, его фантастический автопортрет в образе Марии Магдалины, будет висеть под другим названием прямо там, в темной часовне, ежедневно посещаемой тысячами туристов. Поиск того, что мы искали, не мог в мгновение ока увенчаться успехом. Мы наобум зашли в несколько церквушек, но и там бесценного холста, увы, не оказалось. Не было его и в городском музее. «Как это происходит на практике?» — спросил я за обедом, состоявшим из водянистого рагу с неким подобием кролика. «Совершение открытия века. Мне просто интересно. В конце концов, это твоя специализация. Может, зайдем в туристический офис? Вдруг им известно, где картина? Может, у них есть рекламный проспект, Это всего лишь предложение. В любом случае, мне кажется, нам нужен более системный подход к нашей затее». «Это игра», — сказала Клео. «Мы сможем выиграть, только если будем играть. Прямо как в любви». «Нет, любовь — это не про удачу. Тот, кто любит ради победы или обретения, не в состоянии любить. В игре под названием «Любовь», чтобы не проиграть, нужно трудиться до седьмого пота. Вот почему любовь — не веселая игра. В нее играют только потому, что не успевают передумать». «Хвалю за цинизм, как будто сам себя слышу. Откуда вдруг такие мысли?» «Ты как раз не рассуждаешь подобным образом. В этом-то и проблема. Ты слишком влюблен, чтобы быть циничным, но в то же время не понимаешь, что тебе еще нужно научиться работать во благо любви. Единственное, о чем ты цинично высказываешься, это моя профессия. Ты права, прости. Понимаешь? Чтобы загладить свою вину, я по-быстрому придумал конструктивный план, предложив погуглить на смартфонах места, непосредственно связанные с Мальтийским орденом, и тут же приступил к его выполнению. Она смотрела на меня с жалостью. У нее была мысль получше, как всегда. Если исходить из гипотезы, что в 1610 году картина была привезена на Мальту, сказала она, и по-прежнему здесь хранится, мы должны понять, почему ее до сих пор не нашли. Потому что кто-то не хотел, чтобы ее нашли. Вот единственное правдоподобное объяснение. Она где-то спрятана. Где лучше всего укрывать такую картину? Можно засунуть ее в подвал или замуровать в глухой стене темницы, но тогда всегда есть риск, что кто-то из будущих поколений проявит любопытство или затеет ремонт по практическим соображениям, которые невозможно предвидеть. Заброшенное укрытие никогда не бывает безопасным. Дабы хранить что-то в тайне, требуется хранитель сокровищ, не подпускающий к ним несведущих и способный разрулить ситуацию при изменившихся обстоятельствах. Однако хранители смертны. Необходимо своевременно обеспечивать им замену. Как организовать цепочку стражников из поколения в поколение, хранящих тайну? «Монашеский орден», — предположил я. «Молодец, Илья. Но сила — это слабость. Самая сильная сторона всегда наиболее уязвимое звено. Ибо если орден на протяжении нескольких поколений хранит тайну, существует риск, что в конце концов кто-то не сможет удержать язык за зубами и проболтается. Как этого избежать, Илья?» «Понятия не имею», — признался я. «А я имею. Следует доверить эту тайну монахам, давшим обет молчания». «Монахи-молчальники?» «Например. Но есть вариант получше. Монахини-затворницы. Существуют ордены монахинь, живущих в строгом затворе и не вступающих в контакт с внешним миром. Они проводят свою жизнь за решеткой в обнесенном стеной монастыре, который не вправе покидать. Товары доставляются и забираются из монастыря с помощью подвижного блока. Даже святое причастие монахини получают через отверстие в двери кельи. Им не разрешено говорить ни при каких обстоятельствах. Если общение неизбежно, они пользуются языком жестов. Подобный монастырь был бы идеальным местом для укрывания картины. Тем более учитывая, что это за картина. Мария Магдалина. Монахини отождествляют себя с ней. Все они чувствуют себя грешницами, совершающими покаяние, как Мария Магдалина в пустыне. Одинокими ночами на койках своих монастырских келий все они представляют себя невестами Христа. Такую картину они будут оберегать ценой собственной жизни. А теперь ты скажешь, что здесь, на Мальте, есть такой монастырь. Монахини ордена святого Иоанна Иерусалимского. Но как мы к ним попадем? Вряд ли мы можем позвонить и договориться с ними о встрече по раскрытию их тайны. Я уже это сделала. Но как? Неужто безмолвные сестры подходят к телефону? По особым праздникам их церковь открыта для обычных верующих. В такие дни можно присутствовать на мессе за чугунной решеткой. А по специальному запросу в научно-исследовательских целях монастырь разрешается осмотреть. Когда набираешь номер их телефона, слышишь, как кто-то снимает трубку, не произнося при этом ни слова. Действует система с колокольчиком. следует задавать закрытые вопросы, на которые можно ответить «да» или «нет». Если колокольчик звенит один раз, то ответ «да», два раза «нет». Я объяснила им, кто я такая, и предложила время для встречи. Колокольчик прозвенел один раз. «Невероятно», — сказал я. «И когда они нас ждут?» «Прямо сейчас». Ворота монастыря были заперты. Клео позвонила по специальному номеру сообщить, что мы прибыли. Колокольчик не прозвенел, поскольку не было задано вопроса. Мы стали ждать. Минут через 10 мы подумали было позвонить еще раз и целенаправленно спросить, откроют ли нам, но решили не причинять монахиням лишнего беспокойства, ведь мы не какие-то бесцеремонные туристы, и набраться терпения. Мы услышали громкое лязгание вековых замков, ворота заскрипели. Выглянувшая из-за угла монахиня с поразительно молодым лицом жестом пригласила нас войти. Она улыбалась. Мы проследовали за ней в церковь, но, войдя внутрь, больше нигде ее не обнаружили. «Марии Магдалины здесь нет», — прошептала Клео. Я предложил поискать получше. Мы осмотрели боковые часовни. В церкви было темно. Алтарь представлял собой распятие. По обеим сторонам от главного алтаря были помещены картины. Они висели высоко. И было слишком темно, чтобы как следует их разглядеть. «Позвоню и спрошу, можно ли включить свет», — сказала Клео. Я сомневался в уместности подобной просьбы. Мне было неловко, поэтому из меня никогда не вышел бы хороший искусствовед. Привыкнув ставить интересы научных исследований выше учтивости, Клео уже решительно набирала номер. Для нас зажгли свет. Изображения Марии Магдалины нигде не было. На картине слева мы узнали святого Себастьяна, а справа — святую Урсулу, также пронзенную стрелами. Я уже собирался уйти, как Клео вдруг заинтересовалась этими картинами. Узнав Генуэзскую школу живописи, она сказала, что об их существовании никому не известно. Клео достала камеру, но полотна висели слишком высоко. Я и глазом не успел моргнуть, как она в узкой юбке и на каблуках взобралась на алтарь. В этот момент в церковь заглянули туристы, сначала пожилая пара американцев, а затем итальянская семья с двумя детьми. Должно быть, они заметили приоткрытую дверь и пришли, так сказать, утолить культурный голод. Мне следовало выпроводить их из церкви, но я замешкался. Всем своим видом я решил показать им, что их глупый шепот и вороватое шарканье нам мешают. Мы проводили научное исследование и потому имели право здесь находиться, в то время как они, в своей спортивной одежде и удобных кроссовках, вероятно, даже не могли отличить святого Себастьяна от святой Урсулы. Ну вот начинается. Поскольку Клео фотографировала картины, им тоже приспичило запечатлеть их на пленку. А заодно, как бы, между прочим, держать под контролем свой нарочито молчаливый выводок. «Илья!» — крикнула Клео. «Ты выше меня!» Она спустилась с алтаря и передала мне фотоаппарат. «Не ропщи, для меня это важно». В то время как я, стоя на главном алтаре, фотографировал полотна, а Клео кричала мне снизу, какие их фрагменты представляют для нее особый интерес, туристы начали выказывать раздражение нашим поведением. «Вот уж эти итальянские туристы, мне почти стыдно, что мы тоже из Италии», прошептала итальянская зануда своему мужу так, чтобы мы услышали. «Постойте, но ведь все с точностью да наоборот. Вы здесь туристы, не мы. Мы работаем, понимаете, а вы бесстыдно и демонстративно щеголяете перед нами своим свободным временем. Мы ведь не вторгаемся с умным видом в ваш офис и не разгуливаем по нему в шлепках. Мы благоговейно относимся к древним сокровищам искусства в этой церкви, хотя вы, вероятно, даже не в курсе, что такое церковь». Когда Клио наконец-то осталась довольна моими подробными снимками, я слез с алтаря, случайно опрокинув бронзовый подсвечник, подчеркнуто громко ударившийся о мраморный пол, и заметил, как безмозглая толстая американка, опустившись на колени, погрузилась в молитву. По ее щекам текли слезы. Итальянская семья к тому времени бесшумно покинула церковь. «Все», — сказала Клео, — «пошли». «Ты не расстроилась, что мы не нашли картину?» — спросил я. «Мы нашли две другие картины. Ты что, вообще ничего не смыслишь в игре, да? Тебе, Илья, еще многому нужно научиться. В последний день отпуска, поскольку мне еще предстояло написать статью, мы отправились на поиски места погребения 24 беженцев, погибших в результате кораблекрушения. Найти его оказалось не так-то просто. Где бы мы ни осведомлялись, на стойке регистрации в отеле, в туристическом офисе, у нас неизменно возникало впечатление, что наш вопрос воспринимается болезненно или расценивается как неуместный. После долгих и настойчивых расспросов мы, наконец, выяснили, что беженцы похоронены на специальном кладбище для иностранцев под названием Адоллоратта, где также покоились иностранные жертвы Второй мировой войны. Располагалось оно недалеко от Валетты. Мы взяли такси. Водитель предупредил нас, что кладбище закрыто. Мы ему не поверили и настояли на том, чтобы он все-таки нас туда отвез. Но он оказался прав. Я стал звонить. После нескольких попыток мне удалось связаться с тем, кто, похоже, был уполномочен предоставлять информацию. Кладбище действительно было закрыто на неопределенный срок. Когда откроется, неизвестно. В любом случае, не в ближайшее время. Связано ли закрытие с 24 свежими могилами? Нет, с этими могилами оно никак не связано. Тогда с чем? Точно неизвестно. Ремонт? Скорее всего, с ремонтом. Я вынужден был признать, что наиважнейшая часть моей миссии потерпела фиаско. Однако сдаваться я не собирался, то есть прежде всего не собиралась сдаваться Клио. Для нее это была очередная игра. Вдобавок она обожала подключать к играм свои контакты, а также контакты контактов. Через приятеля, подруги, своей матери ей удалось выйти на Николу Занкана, корреспондента газеты «Ла Стампа», который, судя по его сообщениям в Твиттере, находился на Мальте, когда туда привезли тела, и даже опубликовал фотографию похорон. «Возможно, он все еще на Мальте», — предположила Клио. Но на Мальте его уже не было. Зато он прислал Клио заметки, сделанные им во время трагедии с беженцами, и видеозапись похорон. С его помощью мне удалось досконально реконструировать судьбу 24 трупов. Они прибыли на Мальту в черных полиэтиленовых мешках. К ноге каждого из них крепилась бирка, на которой должно было значиться имя усопшего. Но бирки были безымянными. Неизвестный номер 7, неизвестный номер 11, неизвестный номер 3. 24 анонимных трупа. Их доставили в морг мальтийской больницы для вскрытия. По оценке патолога-анатома, беженцы были родом из Африки, к югу от Сахары, из Эритреи и из Сомали. 23 взрослых мужчины и один подросток. У каждого из них была взята проба ДНК. Никогда не знаешь, вдруг в будущем объявится близкий или родственник, желающий найти того, кого любил и у кого когда-то было имя. Их предали земле на кладбище для иностранцев Адоллоратта, на огороженной, специально отведенной для анонимных захоронений территории. На видеокадрах видно, как военные несут гробы к могилам, то есть к ямам, выкопанным в охристом песчанике. Никакой церемонии. Поскольку неизвестно, кем были эти люди и какую религию исповедовали при жизни, религиозных обрядов не предусматривалось. Так, по крайней мере, можно избежать ошибок. Больше всего на видео поражает отсутствие людей. За исключением дюжины чернокожих женщин в белых вуалях. Возможно, жительниц Мальты, пришедших отдать последний долг незнакомцам, которые вполне могли быть их соотечественниками. Больше ни души. Анонимных, никем не оплакиваемых, их без свидетелей закопали в землю на участке для неопознанных покойников кладбища для иностранцев. Конечный пункт их назначения — забвение на задворках истории. В том, что нам не удалось посетить могилы, была горькая символика. По сути, их и не существовало. В своей статье для пущего эффекта я собирался подчеркнуть контраст между 24 анонимными затерянными могилами и мозаикой высеченных из драгоценного полихромного мрамора надгробных плит со звучными именами и ракочущими титулами мальтийских рыцарей со всех концов света, украшающий пол сокафедрального собора. Если верить записям Занкана, беженцы были похоронены по соседству с 21 могилой других безымянных утопленников, погибших в похожей катастрофе 11 октября 2013 года и рядом с эритрейцем, утонувшим при попытке бегства из убежища на Мальте. Последнее меня шокировало. Я наткнулся на ряд свидетельств иммигрантов, которые, добравшись живыми до Мальты, отнюдь не прыгали от радости, выяснив, куда попали. Занкан цитировал сирийского юношу по имени Молаки Аль-Руасрн, доплывшего до Мальты из ливийского порта Зувары и исходившего яростью. «Это не Европа», — кричал он. «Я хотел в Италию, а оттуда в Швецию. Там Европа, а не здесь». Я проделал весь этот путь не для того, чтобы оказаться здесь. Выяснилось, что в 2009 году, когда на Мальту прибыло наибольшее число беженцев — 3000, правительство резко ужесточило иммиграционную политику. Кораблям с беженцами ныне не разрешается заходить в территориальные воды Мальты. Их перенаправляют в Италию. Пусть итальянцы разбираются. Итальянская спасательная операция «Маре Ностром» стала для мальтийцев благословением. Тех немногих, кому удается ускользнуть от непреклонных пограничников и добраться до острова, безапелляционно сажают в тюрьму, в том числе и несовершеннолетних. Различные организации по делам беженцев уже давно жалуются на нарушение прав человека и международных договоров о беженцах. Живым на Мальте не рады. Только мертвые находят здесь пристанище. В газетном киоске в Валетте я купил газету «Times of Malta». На первой ее полосе была опубликована короткая заметка журналиста Курта Сансона, в которой приводилась последняя иммиграционная статистика. Оказывается, за весь предыдущий год на Мальту прибыли всего 568 иммигрантов на 5 лодках. На 5 за целый год. В Италию 5 приплывают примерно за час. Но Мальта решила проблему с иммигрантами. Зато поток туристов на остров разительно вырос, о чем восторженно сообщалось в другой статье. Еще в одном репортаже рассказывалось о ценной находке редкой карты Мальты наполеоновской эпохи. Море к югу от острова, сегодняшний безнадежный маршрут для беженцев в поисках будущего, именовалось на этой карте варварским или африканским. В свою собственную статью я вставил описание кафедральной фрески Маттиа Претти, изображающей триумф мальтийского ордена в виде женской фигуры в доспехах с развивающимся крестоносным знаменем в руках, которое растаптывает порабощенных мусульман. Испокон веков этот остров служил передовой линией в священной войне креста против Ятагана. 24 безымянных покойника похоронили на кладбище жертв войны, что выглядело уместнее, чем я полагал. «На острове есть мечеть?» — спросил я таксиста, который вез нас обратно в аэропорт. Он задумался. «Здесь 365 церквей, по одной на каждый день в году». Выругавшись, он обогнал городской автобус. «По-моему, есть и мечеть где-то в пригороде». Я спросил, что он думает о проблеме иммиграции. «У нас нет такой проблемы», — сказал он. В заключении статьи я вынужден был признать, что таксист прав. На живописных, вычищенных до блеска улицах Валетты ты не увидишь ни одного чернокожего. Во всей Европе нет места ближе к Африке, чем Мальта, но именно на Мальте Африка как нигде далеко. В этом загадка Мальты. Кстати, неплохой заголовок для моей статьи. «Мальтийская загадка». Разумеется, беспощадная борьба против иммиграции из Африки и желаемое отсутствие иммигрантов напрямую связаны с процветающей индустрией туризма. Чернокожие на улице лишь отпугивают гостей острова. Правительство Мальты совершенно явно сделало ставку на радушный прием белых иностранцев с покупательной способностью, с которым сложно увязать столь же радушный прием неимущих чернокожих иностранцев. Я мог бы выразиться более поэтично. Остров, половину которого, похоже, занимает кладбище, живет, насколько это можно назвать жизнью, в прошлом. Единственное, что ему остается, это продавать свою богатую историю. Вот почему он стремится привлекать тех, кто приходит сюда в поисках прошлого и не пускает желающих обрести будущее. Решить, является ли Мальта метафорой Европы в целом, я предоставляю слушателю.